Глава 20. Незаконченное сообщение. Неферне-Ро Атон родила в середине сезона жатвы. Она постоянно опасалась худшего после смерти своей сестры при родах. Потребовались невероятные усилия Сати, Мутнехме, Танкисинамон и Шабаки, чтобы убедить ее в том, что не все женщины умирают во время родов, иначе ни у кого не было бы матерей. Танкисинамон была рядом с момента начала у сестры схваток. Шабак ее поразил. Каким образом эта обезьяна, этот лукавец, смог превратиться в трепетного и заботливого мужа? Она видела, каким внимательным он был по отношению к своей супруге и какое смятение его каждый раз охватывало, когда Неферне-Ро Атон кричала. «Так всегда бывает, разве ты не знаешь?» — говорила она, кладя свою руку на руку нубийцы. Первые роды наиболее мучительные. Но она сама опасалась худшего, стараясь сохранять бесстрастное выражение лица. Итак, роды прошли очень хорошо. Родился мальчик. Акушерка перерезала пуповину и завязала ее, обмыла кричащего ребеночка и запеленала. Шабака не мог сдержать дрожи. Неужели он действительно любит Неферне-Ро Атон, размышляла взволнованная Анкисинамон. Служанки обмывали роженицу. Анкисинамон и Шабака столкнулись головами, наклоняясь над новорожденным. Они рассмеялись. За столько часов это был первый смех. Шабака взял ребенка на руки, посмотрел на царицу, преисполненной почти небесной радости. Затем подошел к постели своей супруги, сел на корточки и прошептал: «Нефер, мальчик, посмотри». Роженица повернула голову и недоверчиво взглянула на сморщенное красное существо, которое вышло из нее. Она улыбнулась и взяла на руки орущего ребенка. К ее удивлению, крики стали раздаваться реже, затем постепенно стихли. Ребенок заснул. «Итак, три ребенка», — подумала Анкисинамон. В комнате находились три молодые кормилицы. Сати, притихшая и молчаливая, отошла от стены, на которую до сих пор опиралась, и подошла к одной из кормилиц. «Ты», — произнесла она, указав пальцем. Сеферхор держал в руках кувшин с кипяченым молоком, разбавленным кипяченой водой, с добавлением эликсира, тайну которого он бережно хранил. Он тоже сел на корточки около роженицы, наполнил чашу питьем и протянул ее царевне. Внезапно в комнате воцарилась тишина. Сати увела двух кормилец, повитух и служанок. Неферне-Ро Атон и ее сын заснули. Анкисинамон осторожно забрала ребенка из рук матери и передала его кормилице. Затем сказала Шабаке: «Пусть она поспит немного». Она вернулась к себе, чтобы заняться хоринетом. Дочери Неферне-Феруры дали имя Нефери-Бамон. Как объяснил Нахтмин, это имя выбрала ребенку покойная царевна-мать. Сына Неферне-Ро Атон назвали Аменхотепом, так как этого потребовал Ай. Такой выбор привел в задумчивость царицу. Имя принадлежало основателю династии. Это вызвало волнение во дворце, оно передалось через придворных дам за пределы дворца. Все задавались вопросом, может ли сын нубийцы дописать долгую историю, которая, как казалось, оборвалась, когда Аменхотеп IV поменял свое имя, назвавшись Эхнатоном. Анкисинамон решила не отвечать на эти вопросы. Некоторые из придворных были определенно в большей степени монархистами, чем сам царь. В конце второй половины каждого дня, когда слабел суховей, дующий из пустыни, и поднимался легкий бриз, обе матери, Мутнехмет и три кормилицы, собирались на террасе. Двое младших детей оставались на руках у кормилиц, но Хринет пытался проползти хоть несколько шагов под бдительным взглядом своей матери. Тогда Минея уводил льва на прогулку в сад, а затем его забирал смотритель зверинца на кормежку и отдых в клетке вместе с его самкой. Правда, один или два раза хищник лизнул молодого царевича, но никогда не стоило пренебрегать мерами предосторожности. Анкисинамон ощутила атмосферу своего детства. Кормилицы и дети, погремушки, которые Чан принес своему сыну, вызвали у нее слезы на глазах. Эти первые игрушки были такими же, как и у нее когда-то очень давно. Несмотря на ощущение счастья, как царица, Анкисинамон больше не могла избегать вопроса, который питал сплетни двора. И к тому же это в первую очередь касалось ее самой. Когда не станет Ая, который из двух мальчиков будет наследником трона? Казалось очевидным, что это должен быть ее сын Харинет, так как он официально был объявлен наследником. Но звучное имя, которое выбрал Ая для сына Шабаки, достаточно ясно указывало на то, что он видел в нем продолжателя династии. Кроме того, она задумывалась над тем, кто станет регентом. В последний раз, когда она беседовала об этом с царем, они сошлись на кандидатуре Нахтмина. Но в следующий раз всплыло имя Аменхотепа. Согласится ли отец царевича, которому поставили задачу возродить династию, остаться в тени? Наступил месяц Хаяк, а вместе с ним и праздник Осириса. Праздничное шествие традиционно проходило перед дворцом и было как никогда многолюдным. Царская семья находилась за балюстрадой большой террасы, выходящей на улицу Амона. Рядом с Аем, справа от него, стояла царица, держащая на руках молодого Харинета, а слева расположились Нахтмин и Шабака, у которых на руках были, соответственно, Неферип и Аменхотеп. Раздавались восторженные крики, в воздух летели цветы. Вот уже многие годы народ двух земель не видел детей на террасе дворца. Казалось, что сок старого династического дерева высыхает. Тибаины и другие подданные короны, пришедшие со всех уголков двух земель, Омбаса, Еба, Нехена, с воодушевлением отмечали первые плоды такого возобновления. Трубный звук известил о том, что наступил час мужчинам из царской семьи возглавить кортеж. В этот момент Анкисинамон оказалась в большом зале на нижнем этаже. Она видела, как Уат Хменех долго разговаривал со вторым распорядителем церемонии, заметила озабоченное лицо Шабаки и как тот удалился с раздраженным видом. «Что происходит?» — спросила она Уат Хменеха. «Вопрос старшинства, Твое Величество». Итак, не было сомнения, что это была ссора из-за старшинства между Нахтмином и Шабакой по поводу того, кто и в какой последовательности должен идти за монархом. Шабака намеревался идти в том же ряду, что и Нахтмин, но Ай этого не разрешил. Как главнокомандующий царства и царевич, Нахтмин был выше по рангу. На следующий день Анкисинамон отправилась расспросить обо всем царя. «Я полагаю, будет полезно, если ты мне назовешь имя регента на случай, если с тобой что-то случится». «Ты об этом знаешь, я не изменил своего решения. Нахтмин. Как главнокомандующего его уважают и ценят не только военные. Он полон энергии. Кажется, Шабака оспаривает его старшинство». «Он немного перегибает палку», — заметил Ай, улыбаясь. «Почему ты выбрал имя Аменхотеп для его сына? Это стало для него поводом питать большие надежды». Ай вздохнул. «У меня сложилось впечатление, что мы освобождаемся от кошмара после стольких лет расприй и полуцарей у власти». «Полуцари». Это слово звенело в голове Анкисинамон. Это верно, Сменхкара и Тутанхамон были слабыми людьми. Но полуцари... «Я хотел вернуть уважение этому знаменитому имени, Аменхотеп. Шабака из породы сильных людей. Его сын будет таким же, какими были основатели династии. Мне представился случай, я его не упустил». «И кто же будет наследным принцем?» — спросила она. «Если мои пожелания будут исполнены, то твой сын Харинет должен будет сочетаться браком с Неферип, дочерью твоей покойной сестры. Они образуют царскую пару под регентством Нахтмина. Аменхотеп? Излишек товара не повредит, моя царица. Я предпочитаю, чтобы у нас были два принца вместо одного. Я не могу предусмотреть всего, что произойдет после моего ухода. Главное, чтобы у нас в роду были сильные мужчины». Возможно, он был прав. Несколько недель прошло без особых событий, не считая традиционных праздников. То ли из-за того, что Нефернеру Атон стала матерью, то ли в результате внезапного осознания себя женщиной, у нее все больше менялся характер. Безрассудная и странноватая девушка, какой она была в предыдущие годы, стала прекрасной матерью, внимательной ко всем моментам жизни своего ребенка. Во время долгих бесед с сестрой и кормилицами она, некогда занятая лишь прическами, румянами и благовониями, интересовалась количеством молока и временем отнятия от груди. «По крайней мере, по истечении года», — ответила Анке Синамон. Но Сати покачала головой. «Госпожа, поверьте мне, лучше пораньше приучить ребенка к обычной еде. Я советую отнять от груди на 9-м месяце. Это делает детей сильнее». Стало быть, для Харинета наступил этот момент. Совместные ужины также способствовали восстановлению былой семейной атмосферы. К ним присоединялся Нахтмин или Шабака, бывало, что и сразу оба, а иногда и царь. Как-то вечером Нахтмин пришел к царице на ужин, хотя знал, что будет и Шабака. Он казался озабоченным. Анке Синамон поинтересовалась у него о причине такого настроения. «Когда ты видела царя последний раз?» — спросил он. Она встревожилась. «Но этим утром. Я только что от него. Мне он показался очень усталым». Анке Синамон резко поднялась. «Не торопись, Твое Величество», — сказал ей Нахтмин. Он попросил дать ему отдохнуть до завтра. Сеферхор рядом с ним. В ту ночь во дворце никто не спал. На рассвете следующего дня царица, ее сестра Мутнехмет, Шабака и Нахтмин встретились перед покоями царя. Все были обеспокоены. К ним вышел спокойный Сеферхор. Несколько мгновений он молча на них смотрел, затем сообщил, как будто его об этом спросили. «Этим утром его величеству намного лучше. Он только что встал, чтобы умыться. Разумеется, он будет тронут вашим вниманием, но не заходите туда все одновременно». Было очевидно, что именно Анке Синамон должна войти первой, а вместе с ней Шабака. Они услышали голос Ая, доносящийся из ванной комнаты. Он отдавал приказы слугам. Все успокоились. Вскоре Ай вышел из ванной в сопровождении слуги, который вытирал ему поясницу. Царь окинул всех взглядом и весело сказал: «Это случится, но не сегодня». Шабака расхохотался. «Как я этому рад, мой царь, мой господин!» Анке Синамон подошла к царю и поцеловала его в щеку. Он положил руку на ее плечо. «Это Нахтмин вас встревожил. Вчера у меня было легкое недомогание. Думаю, сказалась загруженность работой или заботы». «Заботы?» — переспросила Анке Синамон. «Маху сообщил мне, что вот уже на протяжении нескольких дней наблюдается непонятное передвижение войск от Мемфиса к стене принцев. Завтра я ожидаю донесения гонцов. Теперь позвольте мне одеться». Царица сообщила тем, кто ожидал своей очереди за дверью, что царь восстановил свои силы. Все с облегчением вздохнули и вернулись в свои покои. «Стена принцев», — объяснил Шабака царице, когда они были в большом зале, — «это высокая стена, выстроенная на востоке, чтобы помешать вторжению бедуинов». «Какой же была причина передвижения войск?» — о чем сообщили шпионы Маху. Следующий день прошел без инцидентов. Анке Синамон успокоилась, по крайней мере, внешне. На рассвете следующего утра она и Итшан были разбужены сдержанным, но настойчивым стуком в дверь. Анке Синамон встала, чтобы узнать, в чем дело. Приоткрыла дверь. В неясном свете вырисовалось лицо Уат Хаминеха, мертвенно-бледное, перекошенное. «Твое Величество», — проговорил он с дрожью в голосе, — «прости меня, но...» Он не мог говорить, но ему уже не надо было заканчивать свое сообщение. «Подожди, я сейчас оденусь», — сказала она. Она набросила на плечи накидку и последовала за старым распорядителем церемоний по еще прохладному коридору. Хранитель гардероба нашел его этим утром в своей постели, бездыханным. Он не осмелился сказать мертвым. «Надо разбудить полководца Нахтмина и первого советника», — повелела она, не узнав своего собственного голоса.